Наш полевой цветок распустил лепестки и оказался прекрасной розой, возопил Лукан, бросаясь к Варе через весь зал. Какое платье, какая шляпка! Боже, неужто я на Шанзелизе? Фаты пошляк, конечно, но все равно приятно. Варя даже позволила ему приложиться к руке, поступилась принципами ради пользы дела. Ирландцу полковник кивнул с небрежной благосклонностью, не соперник, и, не дожидаясь приглашения, уселся за стол. Варе показалось, что Маклафлин Румену тоже рад. Неужели устал разговаривать о климате? Да нет, вряд ли. Официанты уже уносили кофейник и кекс, заказанный экономным корреспондентом, и тащили вина, сладости, фрукты, сыры. «Вы запомните Букарешт», — пообещал Лукан. «В этом городе все принадлежит мне». «В каком смысле?» — спросил ирландец. «Владеете в городе значительной недвижимостью?» Румен не удостоил его ответом. «Поздравьте меня, мадемуазель. Мой рапорт оценен по заслугам, в самом скором времени могу ждать повышения». «Что за рапорт?» — снова поинтересовался Маклафлин. «Что за повышение?» «Повышение ожидает всю Румынию», — с важным видом заявил полковник. «Теперь абсолютно ясно, что русский император переоценил силы своей армии. Мне известно из достоверных источников...» Он картинно понизил голос и наклонился, щекоча Варе щеку завитым усом. «Что генерал Криденер от командования западным отрядом будет отстранен, и войска, осаждающие Плевну, возглавит наш князь Карл». Маклафлин достал из кармана блокнот и стал записывать. «Не угодно ли прокатиться по ночному Букарешту, мадемуазель Варвара?» — прошептал на ухо Лукан, воспользовавшись паузой. «Я покажу вам такое, чего в вашей скучной северной столице вы не видели. Клянусь, будет что вспомнить». «Это решение русского императора или просто пожелание князя Карла?» — спросил дотошный журналист. «Желания его высочества вполне достаточно», — отрезал полковник. «Без Румынии и ее доблестной 50-тысячной армии русские беспомощны. О, господин корреспондент, мою страну ожидает великое будущее. Скоро, скоро князь Карл станет королем. А ваш покорный слуга, — добавил он, обращаясь к Варе, — сделается весьма важной персоной, возможно, даже сенатором. Проявленная мною проницательность оценена по заслугам. Так как насчет романтической прогулки? Я настаиваю». «Я подумаю», — туманно пообещала она, соображая, как бы повернуть разговор в нужное русло. В этот миг в ресторан вошли Зуров и Девре, с точки зрения дела очень не кстати, но Варя все равно была рада, при них у Лукана прыти поубавится. Проследив за направлением ее взгляда, полковник недовольно пробормотал. «Однако рояль положительно превращается в проходной двор. Надо было перейти в отдельный кабинет». «Добрый вечер, господа!» — весело приветствовала знакомых Варя. «Букарешт — маленький город, не правда ли?» Полковник как раз хвастался нам своей прозорливостью. Он заранее предсказал, что штурм Плевны закончится поражением. «В самом деле?» — спросил Девре, внимательно посмотрев на Лукана. «Превосходно выглядите, Варвара Андреевна», — сказал Зуров. «Это что у вас, мартель? Человек, бокалов сюда!» Румын выпил коньяку и смерил обоих мрачным взглядом. «Кому предсказал?» «Когда?» — прищурился Маклафлин. «В рапорте на имя своего государя», — пояснила Варя. «И теперь проницательность полковника оценена по заслугам». «Угощайтесь, господа, пейте!» — широким жестом пригласил Лукан и порывисто поднялся. «Все пойдет на мой счет!» «А мы с госпожой Суворовой едем кататься. Она мне обещала». Девре удивленно приподнял брови, а Зуров недоверчиво воскликнул. «Что я слышу, Варвара Андреевна? Вы едете с Лукой?» Варя была близка к панике. «Уехать с Луканом? Навсегда погубить свою репутацию, да еще неизвестно, чем кончится. Отказать, сорвать полученное задание». «Я сейчас вернусь, господа», — произнесла она упавшим голосом и быстро-быстро зашагала к выходу. Надо было собраться с мыслями. В фойе у высокого с бронзовыми завитушками зеркала остановилась, приложила руку к пылающему лбу. Как поступить? Подняться к себе в номер, запереться и на стук не отвечать? «Прости, Петя, не велите казнить, господин титулярный советник, не годится Варе Суворову в шпионке». Дверь предостерегающе заскрипела, и в зеркале прямо за спиной возникла красная сердитая физиономия полковника. «Виноват, мадмуазель, но с Михаем Луканом так не поступают. Вы мне в некотором роде делали аванс, а теперь вздумали публично позорить? Не на того напали». «Здесь вам не пресс-клуб, здесь я у себя дома».